Глава 51. Разумеется, я не собиралась следовать совету мага и размышлять хорошенько о своих преступлениях. Во-первых, никаких злодейств за собой я припомнить не могла. А во-вторых, если это моя последняя ночь перед шагом в бездну, глупо тратить ее на такую ерунду. Я не сдамся. Они ведь не будут убивать меня прямо в камере. Нет, скорее всего, казнь обставят как-нибудь поторжественнее. Это и есть мой шанс. Сбежать по пути. Я сделаю все, что только в моих силах. Да только этих сил надо набраться. Пока же я чувствовала невероятную слабость, словно 2 месяца отлежала с лихорадкой и только начала приходить в себя. Что было тому причиной, я не сомневалась. Цепочка, которая приковывала меня к стене камеры. Что-то из заклинаний неумолимо тянуло из меня силы. Не слишком активно, каплю за каплей, но все же. Силы, которых и без того мало, вряд ли сейчас стоило тратить на размышления. Я закрыла глаза, попыталась уснуть и даже преуспела в этом. Мало-помалу опустилась в тягучую полудрему. Из этого состояния меня вышвырнуло резко и в 1 секунду. Я мигом села на узкой лежанке и вслушалась. По коридору раздавались шаги. Тихие, осторожные. И все же каким-то невероятным образом я знала, кто это. Тот, из-за кого мое сердце начинает стучать громко, как сумасшедшее. Король. Я вскочила с лежанки и оправила складки платья. Глупо. Неужели я все еще хочу быть для него красивой? И неужели здесь, в этом подземелье, дурацкие тряпки могут сыграть хоть какую-то роль? Дверь открылась, на этот раз тихо и бесшумно. В полумраке камеры я все-таки смогла рассмотреть королевский профиль. Красив. Даже здесь. Даже сейчас красив. Хоть эта красота и отзывается болью в сердце. Зачем вы пришли? Посмотреть на меня? Перед тем, как меня не станет? Вам мало того, что я умру. Вам нужно заставить меня страдать еще больше? Мне не следовало заговаривать с ним первой. Мне вообще не следовало говорить. Нужно было беречь силы. Кто знает. Вдруг и вправду завтра представится счастливый случай, и я могу сбежать. Повисла долгая пауза, словно бы король и сам не знал ответа на этот вопрос. «Ты убила Бриана!» Он напал на меня. Он хотел меня убить одним, знаете ли, довольно привлекательным для темных способом. И у него почти получилось. Мне удалось справиться с ним, когда уже разорвал на мне одежду. Король вздрогнул, будто я дала ему пощечину. «Бриан бы не посмел. И ваша одежда в полном порядке. Что удивительно!» — хмыкнул он. И глаза его еще больше налились гневом. «Ведь люди Бриана, когда ворвались в дом, нашли вас в объятиях жениха!» Последнее слово он произнес брезгливо. Практически выплюнул. «Ах, вот оно что! Наверное, следовало рассказать ему, что я сменила платье. Как раз для того, чтобы мой жених не увидел лишнего. Но оправдываться сейчас было выше моих сил. Мне хотелось вернуть королю всю боль, что он причинил мне. «Разве не для этого вы отправили меня из дворца?» — спросила я. «Я отправил вас из дворца, чтобы вернуть вас в семью. И очень был удивлен, на следующий же день узнав о грядущей свадьбе. Боюсь, вы слишком быстро забываете своих мужчин». А теперь словно от пощечины. Вздрогнула я. «Это он сейчас намекает на то, что я слишком быстро забыла Гильома в его же объятиях? Негодяй!» «Что делать? Я плохо разбираюсь в мужчинах. Каждый из них меня предал. Но только один решил казнить». Я слушала обидные слова, выкрикивала обидные слова и с ужасом понимала, что не могу ни одной секунды злиться на этого мужчину. Даже сейчас, когда он показал свое истинное отношение ко мне. Когда он согласился с моей смертью. Да что там согласился? Сам же и подписал указ. Такие вещи не решаются без королевского росчерка. Даже сейчас больше всего на свете я хотела коснуться его. Закрыть ему рот поцелуем. Потребовать. Получить от него все то, что мог дать только он. «Ненавижу вас!» Почти крикнула я. Зачем-то сделав шаг навстречу и оказавшись уж слишком близко к королю. Запах яблок. Едва уловимый, неясный, всколыхнул в душе целую бурю упоительно сладких воспоминаний. Нет, «Не поддамся. Хватит!» Я прищурилась и выпалила, четко выговаривая каждое слово, словно выплевывая их в такое знакомое лицо. «Вы мне отвратительны!» Король побелел. Глаза его метали молнии. «Отвратителен!» — прорычал он, сжав мои плечи, и так встряхнул, что лязгнули зубы. «Отвратительны!» — с яростью отчеканила я. И через секунду оказалась зажата между холодной шершавой стеной камеры и горячим телом короля. Он навалился на меня с такой силой, что спиной я ощущала каждый камень, каждую трещинку старинной кладки, а животом все пуговицы его камзола, все его тело, будто оно тоже было моим. Мои груди вмялись в его грудь, его сердце тяжело бухало под моей щекой. Я чувствовала, как двигаются, перекатываясь его мышцы, как расширяется и сужается от дыхания его грудь, как вдавливается между бедер сквозь два слоя ткани его возбужденный член. Стальные пальцы стиснули подбородок, заставив запрокинуть лицо. И жадный мужской рот впился в мои губы. О, боги! Я уже привыкла к тому странному умопомешательству, которое всегда накатывало на меня, стоило королю только оказаться рядом. Но к тому, что случилось сейчас, я была не готова. Совсем не готова. Словно жаркая волна накрыла с головой, закружила, потащила за собой в клокочущий омут. В голове зашумело, по телу мгновенно растекалась лихорадочная слабость, будто король выпил из меня весь гнев. На какое-то мгновение всплыла в голове мысль, что я не должна. Всплыла и исчезла, так и не додумавшись до конца. Должна, не должна, какая разница, когда его губы так сладко терзают мой рот. По-хозяйски, бесстыдно, порочно, будто овладевая мной. Будто он имеет на это полное право. Только он один, и больше никто. И теперь король на миг оторвался от поцелуя. И я едва не застонала от острого чувства потери. И теперь отвратителен. Да, упрямо прошептала я и помотала головой, чтобы избавиться от невыносимого возбуждения. Даже щеку прикусила. Рот тут же наполнился привкусом крови. Но желание нисколько не ослабло. Как можно сопротивляться этому безумию? Да и нужно ли? Будь что будет. Пусть хоть так, но я получу его. Я потянулась к упругим горячим губам. Ненавижу. Ведьма! Хрипло выдохнул король. И в следующее мгновение жарким ураганом обрушился на меня.